Крестьянин и лисица. Лиса крестьянину однажды говорила: «Скажи-ка, милый мой, чем лошадь от тебя так дружбу заслужила, что вижу я, она всегда с тобой? В довольствие держишь ты ее и в холе, в дорогу с нею ты, и часто с нею в поле. А ведь из всех зверей едва ли она не всех глупей». «Эх, кумушка, не в разуме тут сила», — крестьянин отвечал. «Все это суета, цель у меня совсем не та. Мне нужно, чтобы она меня возила, да чтобы слушалась кнута».